Глава 9. «Кто ты?» Сонг быстро повернулся в сторону, откуда доносился голос. Впрочем, вопрос отпал сам. Прямо перед собой он обнаружил стоящую Сноу Касс, опциона имперского павильона и предводителя их небольшой разведывательной миссии. «А, мастер Касс, это вы? Прошу прощения, не узнал вас по голосу. Как давно вы уже наблюдаете за мной?» «Недолго. Я услышала сильный духовный всплеск, созданный человеком, и, естественно, решила узнать о новом соседе. Итак, как давно ты уже в этом мире?» «Около суток», — ответил парень, не до конца понимая, к чему ведет девушка. Она же зашла в портал в то же время, что и он. «Сутки», — эхом повторила за ним Сноу Касс, о чем-то задумавшись. «Мастер, вы здесь одна? Возможно, кто-то еще из нашей группы попал в этот карманный мир». «Каким по счету ты был, когда входил в портал?» — вместо ответа спросила она. «Одним из последних», — отозвался Сонг. «Тогда сомневаюсь, что появится кто-то еще. К слову, я здесь нахожусь уже неделю, вот и думай сам». «Неделю?» — Сонг ошеломленно осмотрелся вокруг. «Получается, законы времени здесь настолько туго сплетены, что так сильно замедляют его течение? Невероятно!» «Мастер», — начал было спрашивать парень, но девушка почти сразу его перебила. «Просто по имени, не нужно ко мне обращаться как к начальнику, тем более, что ты даже не из моего павильона». «Хорошо, Сноу», — Сонг с небольшой заминкой кивнул, после чего продолжил мысль. «Так вот, Сноу, сколько вам уже удалось найти кристаллов чудовищных зверей? Ведь я правильно понял, чтобы пройти испытания, нужно собрать их 50. «Все верно. За все время я собрала 3 штуки, и то только лишь благодаря удаче. Как ты понимаешь, даже мастеру среднего этапа слияния тяжело справиться с чудовищными зверьми основания. 3 камня за неделю – это намного хуже всех моих предположений». Юноша мысленно вздохнул. «С другой стороны, такое серьезное замедление времени дает огромные возможности в практике боевых искусств и начертания, намного больше, чем я думал в начале». «Тогда мы здесь надолго», — вслух же сказал он. «Определенно», — согласилась девушка, после чего кивнула на убежище Сонга. «Неплохо придумано, но лучше тебе расположиться у меня в лагере. Тем более, что у меня есть лишняя палатка. Да и в ловушках я разбираюсь куда лучше тебя». «Да, это было бы замечательно», – он с готовностью согласился. «Хорошее место для медитации и практики начертания ему сейчас нужно больше всего. Пойдем», – странно взглянув на него, кивнула Сноу Касс. «Меня не так поняли?» Сонг задумчиво посмотрел на удаляющуюся девушку. В ее взгляде таились не совсем понятные ему эмоции. Брезгливость? Лагерь у Сноу, находящийся тоже у озера, но дальше от водопада в глубине леса, действительно оказался намного лучше обустроен. Сонг даже почувствовал некоторую неловкость за свой наспех построенный навес и простенькую лежанку. В отличие от его лагеря, здесь имелось большое кострище, над которым был разложен железный вертел с висящим черным от копоти котелком. Довольно большая квадратная походная палатка занимала почти половину всего свободного пространства поляны, где девушка обосновалась. Сразу было видно, что Сноу из имперского павильона. Только они таскали в своих кольцах и амулетах такое количество инструментов для обустройства походных лагерей. Здесь даже присутствовала невидимая стена на основе невероятно сильной духовной преграды, скорее всего, созданной с помощью артефакта небесного ранга. И ловушки. Они оказались действительно в несколько раз лучше тех, что устанавливал Сонг. И даже не своей мощью, а скрытностью, практически не оставляли следов духовной энергии и, хоть и были слабее по своей мощи, полностью сливались с окружающим пространством. «Достойно!» – не смог удержаться от комментария парень, когда впервые увидел лагерь. «Спасибо!» – девушка посчитала это за комплимент, после чего вытащила из своего карманного пространства объемный сверток и передала его Сонгу. «Это малая походная палатка моего павильона, можешь пока использовать ее». «Благодарю!» – парень сразу принялся за установку. Лишь после того, как все было сделано, он смог еще раз поговорить со Сноукас, первым делом задав вопрос о сути испытания в этом карманном мире. «Ты правильно понял, чтобы перейти на следующий этап, нам следует найти 50 красных кристаллов или добыть их из чудовищных зверей, обитающих здесь. Сразу скажу, об этом испытании я слышу впервые, и раньше никому оно не попадалось. Его никто не проходил, как и не проваливал». «А как можно провалить испытание?» Сонг заинтересовался. «Как я понял, здесь смерть настоящая, а время не имеет никакого значения. Тогда как?» «Если это испытание не на выносливость, то достаточно отказаться от него, озвучив это вслух. Только в этом случае ход в гробницу наследий для тебя уже будет закрыт. Но это работает только с обычными испытаниями. В лабиринте есть миры, полностью состоящие из пустыни или, скажем, из одной лишь непроходимой топи. Такие миры мы назвали испытаниями на выносливость. Как отказаться от их прохождения, никто так и не понял. Именно в них за какую-то неделю умерло большинство наших практиков». «Вот как? Понятно», – парень кивнул. «Кстати, я здесь видел еще одни врата, прямо внутри карманного мира. Для чего они нужны?» «Еще одни врата?» – девушка насторожилась. «Как они выглядели?» «Ну, такие же врата». Сонг в общих чертах рассказал про появившуюся прямо из глубины озера пагоду и невероятного чудовищного зверя, защищающего ее. Выслушав, Сноукас, помолчав, немного ответила. «Покажи мне». «Хорошо». Приведя спутницу к месту, где, как он помнил, должна была появиться пагода, Сонг с девушкой стали ждать этого момента, иногда тихо переговариваясь. Юношу интересовало все, что удалось выяснить Сноукас за все время своего нахождения в карманном мире испытания. Как оказалось, его выводы о том, что большинство чудовищных зверей здесь имели как минимум начальный этап основания, были практически верны. Хотя регион вокруг огромного озера являлся в этом плане наиболее безопасным. Именно здесь обитала большая часть самых слабых монстров, но, со слов девушки, чем выше забираться по реке, тем чаще начинали встречаться сильные чудовищные звери. Сноукас так и не смогла добраться до подножия гор, откуда текла река, потому как среди чудовищ стали попадаться экземпляры в шаге от этапа восхождения. Мягко говоря, тогда это стало слишком опасно. К слову, светловолосая девушка за все время их совместного времяпрепровождения старалась держаться от Сонга на почтительном расстоянии, как минимум в 2-3 метра, и приближаться как можно реже. Наконец, спустя пару часов ожидания, парень со своей спутницей почувствовали духовную энергию где-то на глубине озера, а через мгновение из воды вырвалась та самая пиявка. Как и в прошлый раз, она устремилась куда-то вглубь леса в поисках своей жертвы, а вслед за этим над водоемом поднялась величественная пагода с памятными Сонгу и Сноукас вратами перехода. «Это врата к следующему испытанию», – возбужденно прошептала девушка. «Но немного другие, возможно, нечто вроде секретных врат. Во что бы то ни стало, нам надо использовать их, чтобы попасть на следующий этап». «А как же эта тварь?» Сонг кивнул на уже приближающееся существо, как и в прошлый раз, держащая в своей пасти жертву. Оно же как минимум начального этапа восхождения, а то и выше. Пока оно охотится, успеть активировать врата, но для этого нужно очень быстро добраться до середины озера. Боюсь, даже если я попытаюсь взять тебя на руки, мы попросту не успеем, только если... «Если что?» – Сонг переспросил резко замолчавшую девушку. «Если только ты не прорвешься к этапу слияния», – закончила она мысль и посмотрела в глаза парню. «Это невозможно. Я только достиг пика воплощения, даже толком не укрепил основание. Да и мои пути совершенствования еще далеко не на самом лучшем уровне, чтобы воплощать их». «Ты забыл, где мы? Само время здесь играет на нас. Это же идеальное место для познания концепций, тренировок и штурма путей совершенствования. А количество чудовищных зверей высоких этапов позволит любому практику закрепить собственные достижения. За все время это впервые, когда я встречаю такое идеальное для практики боевых искусств место». «К тому же нам в любом случае нужно будет собрать требуемое количество кристаллов, а это, поверь, совсем не быстро». Сама не заметив того, пока говорила, Сноукас непроизвольно приблизилась к Сонгу, почти заглядывая ему в глаза. «Хм, звучит разумно», – отозвался тот, немного удивленный таким напором. Только сейчас девушка заметила, насколько близко оказалась, и отшатнулась, явно смущенная своим порывом. В это время пагода стала опускаться на дно озера, отвлекая Сноу от смущающего инцидента. Когда она находится на расстоянии, то ведет себя как любой другой офицер имперского павильона, но стоит только к ней приблизиться, как она смущается. Очень странно для такой должности, как опцион. Сонг мысленно удивился. С другой стороны, когда мы шли по лабиринту, она вела себя профессионально и обычно с другими людьми. Значит, дело во мне? Решив пока отложить этот вопрос, парень не стал ничего спрашивать у явно смущенной Сноукас. В конце концов, сейчас это не так уж и важно. На то, чтобы обустроиться в лагере, Сонгу долго времени не понадобилось. Единственное, ему пришлось одалживать запасной спальный мешок у девушки, так как от его собственного несло настолько сильно, что пришлось оставить его на предыдущем месте. Еще одной важной деталью, которую парень не забыл, стала проверка навыков начертателя, уже порядком подзабытых. Благо, транспозиционная печь была при нем, он взял ее еще на сакрифайсе, одолжив из корабельных запасов. Он тогда хотел уделить немного внимания своей практике в начертании, но так и не смог этого сделать из-за отсутствия времени. Теперь, можно сказать, этого самого времени у него было более чем достаточно. Оставался вопрос лишь в ингредиентах, но и это вполне решаемо, судя по тому, что он видел, когда только появился в этом мире. Итак, первое. Я должен вывести путь совершенствования тела до того же уровня, что и путь энергии. Второе. Познать концепцию времени настолько, чтобы суметь контролировать вечное темное пламя. Сейчас это, пожалуй, самый сильный мой навык, даже сильнее поля клинков. Третье. Это прорваться к этапу слияния, воплотив татуировку властителя. Ну и четвертое – это познание начертания на том уровне, который принято называть средним. Что же касается концепции пламени и меча, а также навыка движений, полученного мной после посещения прошлой гробницы наследий, все это пока может немного подождать. Мысленно расписав основные моменты, Сон сел в позу лотоса, приступив к медитации. Теперь, когда к нему вернулся фрукт яростного огня, он нисколько не сомневался, что сможет достаточно быстро достигнуть всего задуманного. Главное, что у него сейчас появилось, это свободное время, а уж он-то сможет им правильно распорядиться.